Но опубликование записи Бартенева вызвало ожесточенные споры между пушкинистами, которые не решены до сих пор. По мнению Гроссмана, Пушкин художественно мистифицировал Нащекина так же, как он увлекательно сочинял о себе небылицы детям или, по примеру Дельвига, сообщал приятелям отчаянные анекдоты о своих похождениях. Истинность рассказа Нащекина в записи Бартенева до сих пор не доказана. Пушкинист Гроссман видел в этом эпизоде лишь устную новеллу. Николай Раевский полагает, что Пушкин никогда бы не позволил себе подобной устной новеллы с конкретной, названной им героиней. Через 20 лет после выхода последнего издания книги Вересаева в Италии был опубликован дневник Фикельмон. В нем отсутствуют какие-либо признания личного характера, связанные с ее знакомством с Пушкиным. Каучишвили считает, что это, по-видимому, опровергает жаркую историю. В то же время в дневнике содержатся интересные сведения о Пушкине, выразительные характеристики лиц его ближайшего окружения. Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом, без притязаний, с увлечением и огнем. Невозможно быть более некрасивым, это смесь наружности обезьяны и тигра, он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в глазах и что-то еще такое во взгляде. Он приезжал сюда на некоторое время, чтобы устроить дела, а теперь возвращается, чтобы жениться. Никогда еще он не был таким любезным, таким полным оживления и веселости в разговоре. Невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться. Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать в свете. Я видел ее у маменьки. Это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая, лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением. Глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные. Взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный. Тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен. Рядом с ней его уродливость еще более поразительна. Но когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым, он так хорошо говорит. Его разговор так интересен, сверкающий умом, без всякого педанства. О Геккерне. Лицо хитрое, фальшивое, малосимпатичное. Здесь считают его шпионом господина Нассельроде. Такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер. В черновых записях, собранных Анненковым материалов для биографии Пушкина в Пушкинском доме, Анненков с чьих-то слов Плетнева отметил для памяти жаркую историю с женой австрийского посланника Мадзалевский. Однажды отец взял меня с собой в русский театр. Мы поместились во втором ряду кресел. Перед нами, в первом ряду, сидел человек с некрасивым, но необыкновенно выразительным лицом и курчавыми темными волосами. Он обернулся, когда мы вошли, представление уже началось, дружелюбно кивнул отцу, потом стал слушать пьесу с тем особенным вниманием, с каким слушают только люди, сами пишущие. — Это Пушкин, — шепнул мне отец. Я весь обомлел. Трудно себе вообразить. Что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю? Это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей. Пушкин, хотя и не чужд был той олимпийской недоступности, в какую окутывали, так сказать, себя литераторы того времени, обошелся со мною очень ласково, когда отец после того, как занавес опустили, представил меня ему. Я был в восторге.